Он не отдал ее мне». На лице Крымова появилось выражение крайнего изумления, и он наклонился к самому уху Крупицы. «Тебе сколько лет? 10? 5? Что ты мне за херовину тут рассказываешь? Что значит «не отдал»?» «Вы когда-нибудь избавите меня от своего присутствия?» Устало вздохнул Крупица. У него начинала болеть голова, и он отдал бы все, чтобы сию секунду оказаться во Внуково. «Ну хорошо», — вдруг спокойно сказал Крымов. «Не хочешь со мной разговаривать, не надо. Ты прав. Пора тебя избавить от моего присутствия навсегда». С этими словами Крымов кивнул, и Алексей, который до этого стоял, не шевелясь, как памятник, вдруг вскинул из-за спины руку с пистолетом, и в то же мгновение оглушительно грохнули 2 выстрела. Голову Владимира Крупицы продырявили пули его собственного оружия, забрызгав кожаный салон БМВ. Вздохнув, Крымов пересел в свой «Мерседес», и его кортеж плавно тронулся с места. «Ну вот», — сказал он, взглянув на часы, — «у нас в запасе есть 3 часа. Можем не спешить». «Что решили, Андрей Сергеевич?» — спросил Алексей. «Этот ковбой-пастух», — задумчиво произнес Крымов, — «серьезнее, чем я ожидал. Если он останется в живых к завтрашнему дню, нам потребуется его надежно вывести из игры. Хотя бы на время». «А вы уверены, что он согласится?» «А мы подыщем аргумент поубедительнее». «Какой?» «У него есть жена, Алексей, и мы как раз к ней в гости сейчас и отправимся. Так что он обязательно согласится. Не сомневайся». «Жена? Ну и что?» Крымов позволил себе улыбнуться. «Подрастешь — поймешь. Передай-ка лучше координаты вперед». Крымов достал записную книжку, раскрыл на записях Крупицы и ткнул пальцем в адрес Сергея Пастухова. «Ребята поймут, где это?» «Село Затопино под Зарайском поймут. Это, кажется, по Рязанке». И Алексей связался с джипом. Глава 4. Константин Дмитриевич Голубков сидел у камина переделкинской дачи, арендуемой управлением, и докуривал сигарету, глядя на огонь. Внезапно Сеттер Мартин, лежавший до этого спокойно у ног хозяина, поднял голову, вскочил в напряженном внимании. В то же мгновение с улицы из-за высокого забора послышался гул мотора, который вскоре стих. Хлопнула дверца, и полминуты спустя раздался стук в калитку. Пес поднялся и побежал на улицу. За ним вышел и его хозяин. Наконец-то! Закончившееся ожидание принесло облегчение полковнику, но, как оказалось, ненадолго. Когда Голубков открыл калитку, он обнаружил за ней усталого пастуха с кейсом в руке. Одного. Без Крупицы. А так быть не должно. «Здравствуй, Сережа», — кивнул полковник, пропуская пастуха и бросая беглый взгляд на улицу. Машина, подвозившая Сергея, сворачивала за поворот. Больше никого, все тихо. Заперев калитку, Голубков пошел за Сергеем к дому. Следом затрусил Мартин. «Чай будешь?» — спросил полковник, когда они вошли в дом и оказались на большой веранде с огромным столом и плетеными креслами. «Константин Дмитриевич, давайте сначала закончим дела. Кажется, возникли проблемы». Голубков остановился и внимательно посмотрел на своего посланника. «Тебя Крупица встретил?» «Скорее, я его встретил, но дело не в этом». «Что значит, ты его встретил?» «Просто я ждал его в машине». «То есть Крупица был во Внуково?» «Конечно». Голубков знал своего капитана как дисциплинированного офицера, бывшего сотрудника КГБ, и если он должен был привести к своему начальнику агента, то его не могло сейчас не быть здесь. Между тем крупицы не было. «Он высадил меня в городе», — пояснил пастух, и отправился, как он сказал, исправлять положение. «Я же вам говорю, что возникли проблемы». «Да». «Вот бумаги». Пастух положил кейс на стол. «Бумаги?» — переспросил Голубков. «Какие-то бумаги, он сказал, что вы в курсе. Пленка тоже здесь. Он не доверяет мне». Пастух усмехнулся. «Устал я, Константин Дмитриевич. Сутки по всей Европе скачу. Может, присядем?» «Да-да, конечно. Пойдем». Все это было более чем странно. После короткого раздумья полковник оставил кейс лежать на столе и вслед за пастухом вошел в гостиную. Там они расположились в креслах у камина, и Голубков закурил сигарету, 10-ю, за последние 3 часа. Это было много для него. «Рассказывай, Сережа, что случилось?» С наслаждением, растянувшись в кресле, расслабившись, пастух начал подробно и обстоятельно рассказывать обо всем, что произошло с ним за эти 3 дня, начиная с посадки в Ливорно и заканчивая дорогой в Переделкино. Голубков слушал его, не перебивая. «Только один вопрос», — сказал под конец пастух. «Если вы знали о том, что меня будут пасти, почему не предупредили?»